Глава 143. Хаджар остановился около подобия центральной площади, только вымощенной не камнями, а деревянными досками. По центру находился помост, где объявляли новости селянам или же прилюдно кого-нибудь наказывали. Здесь же условились встретиться офицеры лунной армии. Собственно, свесив ноги с этого самого помоста, сидел довольный Гелион. Несмотря на все свои недостатки, кавалерист обладал воистину болезненной пунктуальностью. Он предпочитал прийти на полчаса или даже больше заранее, но не опоздать. Порой от этого страдал его внешний вид, который по уставу должен был всегда находиться в идеальном состоянии. Прививала дисциплину, ответственность и умение следить за собой и своими поступками. Так что, заметив генерала, офицер по обыкновению окинул себя взглядом. Чертыхнувшись, он застегнул ремень и убрал рубаху, торчавшую из штанов. «Мой генерал!» — соскочил с помоста Гелион и ударил себя кулаком в грудь. «Вы...» — так и не договорив, офицер присмотрелся внимательнее к генералу. Что-то в нем изменилось, что-то неуловимое и мистичное, но все же он был другим. Не тем, что уводил с собой красавицу-ведьму. «Вы шагнули на новую стадию?» «Все верно», — кивнул Хаджар. Глаза Гелиона слегка расширились. «Сколько лет было его генералу?» 22, может, 25, но не больше». И при этом еще совсем недавно он находился лишь на стадии телесных рек, а сейчас уже стоял на уровне трансформации смертной оболочки. Что это, если не противоречащий законам неба талант? Большинству практикующих требовались десятилетия, чтобы добраться до подобной стадии. Генерал же преодолел это расстояние всего за несколько лет. Если бы об этом его достижении стало известно в империи, то, возможно, его бы пригласила к себе какая-нибудь небольшая приграничная школа или секта. Пусть в качестве ученика внешнего круга или даже неофициального, но все же в самой империи. «Я смотрю, ты хорошо провел эту ночь, офицер». Хаджар прислонился к помосту. Он достал трубку и забил ее душистым табаком. Выдыхая облачка дыма, он старательно прятал в глубины сознания образ черноволосой островитянки. «Возможно, не так хорошо, как вы, мой генерал». Офицер постарался, чтобы по его тону нельзя было определить, на что он намекал. На Нейн или на прогресс в пути развития. Некоторое время они спокойно обсуждали преимущества селянок перед жительницами городов. В итоге каждый остался при своем мнении. Гелион считал, что смертные женщины в постели лучше, чем практикующие. Хаджар придерживался строго противоположных суждений. Их спор разрешила подошедшая Лиан. Она была спокойнее и даже несколько светлее обычного. Поздоровалась с Гелионом и поприветствовала генерала. Хаджар не мог заставить себя произнести «отдала честь» в отношении служащих женского пола. «В постели уровень развития не имеет значения», — сказала она и откровенно посмотрела на пах Гелиона, как и размер интеллекта. «Женщина, мы бы могли обойтись и без твоего комментария. Правильно я говорю, генерал?» Хаджар счел, что ответ на этот вопрос будет ему не по рангу. Не то, чтобы он был о себе такого большого мнения, но в армии требовалось держать строгую субординацию. Так что, сурово взглянув на начавших припираться офицеров, Хаджар отправился к конюшням. После такого жаркого праздника селяне отсыпались по своим углам, и на улицах вообще никого не было. В той же конюшне не нашлось ни конюха, ни даже какого-нибудь служки. Пришлось самостоятельно отвязывать лошадей, взваливать на них седла, тюки с одеждой и небольшим количеством провианта. Путь до павильона был недолгим, но никогда не знаешь, что может произойти по дороге. Хаджар за свою воинскую карьеру привык отправляться в путь с неприкосновенным запасом из еды и воды. Даже когда отправлялся из лагеря в Весенний, то брал флягу с водой и пару кусков вяленого мяса. Они тихо выехали, заперев за собой ворота конюшни. Лошади, еще сонные, лениво покачивались, нелепо переваливаясь с одного бока на другой. Складывалось такое впечатление, что и им перепало немного радости местных гуляний. Проезжая по улицам, Хаджар смотрел скорее не на дома, а на их крыши. Он не убирал ладони с рукояти меча, ожидая чего угодно. Кто знает, когда убийца нанесет свой следующий удар. Да, теперь генерал был уверен в своей победе над противником, но тот мог использовать свои трюки. Выстрел отравленным дротиком, пара мин, заложенных где-нибудь на дороге, или что-то такое же. Но, видимо, рана, нанесенная лунным стеблем, была слишком тяжелой. За весь путь сквозь поселок Хаджар так и не почувствовал угрозы. Крыши были столь же безлюдными, как и сами улицы. Где бы ни прятался убийца, он не собирался показываться в ближайшее время. Это не очень радовало Хаджара. Он не собирался каждый день оглядываться себе за спину, а сидеть за барьером серы, будто пес в конуре, тем более. Когда они выехали из поселка, то генерал испытал новое для себя чувство — желание обернуться. Он убеждал себя, что это жгучее желание возникло исключительно из-за сектанта. Увы, сам себя он обмануть не мог и в очередной раз мысленно отмахнулся от образа черноволосой красавицы. И все эти душевные метания Хаджара могли укрыться от Гелиона, но никак не от Лиан. Миновав лес, в котором Хаджар также не терял бдительности, и добравшись до горной дороги, Лиан все же решилась спросить, что произошло этой ночью, генерал? Гелион, ехавший рядом, подался вперед и прислушался к разговору. Не из любопытства, а потому, что точно так же беспокоился за своего генерала, человека, которого он безмерно уважал. «Тебе описать в подробностях, офицер?» Лиан нисколько не задел подобный намек. «Я видела на своем веку немало мужчин, генерал, и вижу, когда они провели всю ночь с женщиной, а когда дрались». «Дрались?» — кавалерист машинально схватился за рукоять меча. «На вас напали селяне, мой генерал?» «Глупости, Гелион!» — едва ли не зашипела Лиан. «Если бы на генерала напали селяне, то ты бы проснулся на руинах поселка, а не в мягкой постели». «Это был Синовал», — тут же стушевался офицер. Он уже собирался что-то ответить командиру лучников, но их вновь пресек командный тон Хаджара. «Успокойтесь», — произнес он и направил кобылу подальше от края тропы. Из-за бурана путь замело, так что приходилось идти по самой стене, чтобы лошадь не оступилась по обманчиво плотному покрову снега. Это был убийца секты. «Все же старейшина оказался двуличным», — прорычал Гелион. «Разрешите мне, мой генерал, решить этот вопрос». «Нет никакого вопроса, Гелион. Убийца пришел в поселок сам». «Но как он узнал, что мы...» Лиан не договорила. На ее лице отобразилась работа мысли, а затем в глазах сверкнула догадка. «Баалиумцы», — протянула она. «Среди них есть шпионы секты», — кивнул Хаджар. «И наверняка они обладают своими способами связи». «И вы так просто говорите об этом, генерал?» «Шпионы есть всегда», — пожал плечами Хаджар. «В мэрии, в генералитете, да даже в королевском дворце. Это неизбежно». Лиан и Гелион переглянулись. Умом они понимали, что генерал говорит правильные вещи, но то, что он произнес, любой чиновник тут же бы приравнял, если не к измене, то к оскорблению титулованных дворян. И если за первое грозила смертная казнь, то за второе — ссылка на рудники. И в тот же миг оба офицера как-то подобрались и приосанились. Если Хаджар так спокойно и открыто рассуждал в их присутствии, значит, он им доверял. Доверял настолько, что был готов поставить на это свою судьбу. До лагеря они добирались в тишине. Когда же встречавший их Сера поднимала арку в барьере, Хаджар въехал последним. По уставу было положено обратное, но он никак не мог сжать бока лошади и заставить ее сделать последний шаг. Он хотел обернуться. Хаджар не был ни драконом, ни военной машиной, ни простым человеком. Он обернулся. И там, где-то среди снега, вдалеке, ему показалось, что он увидел девушку в окружении волков. Она смотрела в его сторону. Этого было ему достаточно. Он пришпорил коня и въехал в арку. За его спиной смыкался сверкающий золотой полог, но на душе стало легче.